Иван да Марья. Что заставляет человека что-то изменить в своей жизни? Почему успешный бизнесмен бросает все и уезжает в деревню? Отчего популярный актер уходит в монахи? С чего вдруг опустившийся алкоголик и матершинник превращается в благостного праведника? Согласна, это слишком кардинальные перемены. А если человек просто поступил со своими принципами или причудами, откликнувшись на чью-то просьбу, и стал совсем другим? Их можно было назвать Иван да Марья. Всегда вместе, всегда за ручку. Вот только не было в них ни душевного тепла, ни открытого взгляда, ни теплой улыбки. Они вышагивали по аллеям парка с аристократической надменностью, взирая на всех сверху вниз. Разговаривали друг с другом, мило улыбаясь и почти не раскрывая губ. Кривили свои аристократические носики, когда мимо них проносилась чья-то собачка или ребенок на самокате. Степенно здороваясь с соседями по подъезду, они исчезали в своей квартире. Прям князья высокородные, а живут в малогабаритной двушке. Ишь, носы позадирали, не идут, а вензеля выписывают. Ладно, хоть здороваться не разучились, шептали им вслед бабоньки, любившие посидеть на скамеечке у подъезда. Они не делали никому ничего плохого, но и хорошего от них не видели. Жили в своем особом мире. Обоим где-то ближе к 40. Он высокий, худой, с орлиным носом и строгим взглядом серых глаз, она ниже его на голову, но такая же худенькая, стройная. Родители назвали их Сергеем и Екатериной. В своем мире они называли друг друга Серж и Катрин. Однажды вечером Серж и Катрин вышли на очередной променад по аллеям парка. Идти до него от дома минут 10. Стояла последняя неделя августа, погода хмурилась. «Серж, надо было все-таки взять зонтик», — манерно растягивая слова, сказала женщина. «Не беспокойся, милая Катрин, я укрою тебя своими крыльями», — галантно приобняв свою супругу, ответствовал Серж. «Ох уж эти игры взрослых». На повороте за длинной стеной дома им в ноги бросился мальчишка лет 8. «Тетенька!» — обратился он к Катрин, размазывая по щекам слезы. «Там собачка, ее машина сбила! Она живая, но плачет, помогите!» Растерянность читалась в глазах обоих супругов. Такого с ними еще не случалось. К ним вообще давно никто не обращался с просьбами, тем более на улице. «Тетенька, дяденька, пожалуйста, она там одна, на траве и никого, а я не знаю, что делать!» Продолжая плакать, тараторил мальчишка. Словно загипнотизированные слезами ребенка, они ускорили шаг, следуя за ним. На траве, тихонько поскуливая, лежала бело-рыжая дворняжка. Задняя лапа была явно перебита и кровила. Шерсть в пыли. Аристократические носики скривились, а мальчишка присел возле собаки, стал гладить ее по голове и приговаривать. «Вот я тебе помощь привел от хорошей дяди с тетей, они тебе помогут». Какой тумблер переключился в сознании Екатерины, нам не дано понять. Но то, что произошло дальше, изменило многое в жизни Сержа и Катрин. «Так, Сережа, быстро домой, бери плед». «Подгоняй машину, мы едем в ветеринарку!» Четко, отрывисто, совсем без жеманности скомандовала Катя. Растерянно глядя на жену, Сергей топтался на месте, то намереваясь шагнуть к ней, то порываясь бежать за пледом. «Сережа, чего стоим, кого ждем?» Вдруг выдала совсем не по-аристократически Катя. «Тебя как зовут, парень?» спросила она мальчишку, когда супруг ринулся исполнять приказ. «Дима!» — хлюпая носом ответил мальчишка. «А ее?» кивнула она головой на собаку. «Не знаю. Я домой бежала, тут машина. Она дорогу перебегала, назад шарахнулась. Ее ударило», — старался объяснить Дима. «Понятно, ладно, не плачь. Сейчас к доктору ее повезем», — пыталась успокоить ребенка Катя. Тут подъехал Сережа. Он вышел из машины с пледом в руках. «Так, теперь осторожно перекладываем собаку на плед, загружаем в машину, аккуратно едем к ветеринару», — продолжала командовать Катя. «А где у нас ветеринар?» — недоуменно спросил Сережа. «Серж, я вам удивляюсь. Телефон, поиск, ближайший адрес. Неужели так трудно?» — продекламировала Катя. «Я не могу с вами. Меня мама дома ждет. Ругаться будет. Вы мне позвоните, пожалуйста, когда у врача побудете», — дернув за рукав Катю, попросил Дима. «Хорошо, давай свой номер», — ответила Катя. Они осторожно подсунули плед под собаку, подтянули его кончики и перенесли пострадавшую в машину. Ехали супруги молча, Также молча внесли собаку в клинику, положили на стол в смотровой. Врач сделал первичный осмотр, потом обратился к супругам. «Я так понимаю, ее сбила машина?» «Да». «Нужен рентген. Собака ваша?» «Нет», — дружно отвечали супруги. «А кто оплачивать будет?» «Мы», — посмотрев друг на друга, ответили Катя и Сережа. Правда, в Катиных словах была непоколебимая уверенность, а Сережа, услышав ее твердое «мы», повторил за ней. Пока доктор занимался собакой, супруги сидели в коридоре. «И что мы с ней будем делать дальше?» — спросил муж у жены. «Что доктор скажет, то и будем», — ответила жена. «Катрин, что с тобой?» — вдруг спросил муж. «Сережа, у меня мама всю жизнь швеей проработала, папа электрик, да и твои не из князей. Придумали себе имидж, а по сути, какие мы аристократы. Да, бог детей не послал, так и что, теперь от всего мира отгораживаться? Чтоб не жалели? Надоело!» — отрезала Катя. Они еще о чем-то тихо переговаривались, когда к ним вышел ветеринар. «Картина такая, открытый перелом левой задней лапы, сильный ушиб бедра. Все поправимо, после операции будет нужен уход. Вы готовы оставить собаку у себя и ухаживать за ней?» — спросил доктор. «Да», — сказали они дружно, и видно было, что решение было принято не сейчас. «Хорошо, тогда у меня еще новость для вас. Ваша подопечная беременна. Срок 4 недели. Если все будет хорошо, через месяц можете стать многодетными вторыми родителями», — улыбаясь, добавил ветеринар. В коридоре клиники воцарилась тишина. Начал Сергей. «Ну, беременна так беременна. Вылечим все», — вернулась в реальность Катя. Врач с недоумением посмотрел на нее. «Что значит «вылечим все»?» «Ой, ну я имела в виду, что справимся», — засмущавшись, пролепетала женщина. И справились. Они ходили за Люсиль, как опытные сиделки-санитарки. Замучили ветеринара звонками и приездами, но не упускали каждую мелочь. И щенков приняли, целых 5. И на ноги, ой, на лапы подняли, и в хорошие руки пристроили. Кстати, о кличке собаки. Спорили долго, но в конце концов решили, что она не дворняжка, а дворянка. Отголоски былой игры сказались. Как-то вечером, возвращаясь с прогулки, они проходили через строй бабонек, сидевших у подъезда. «Катенька, ты зайди ко мне вечерком, я тебе цветочек отщипнул, как обещала», — сказала одна из них. «Хорошо, Людмила Петровна, забегу», — улыбнувшись, ответила Катя. «Смотри, спортивные костюмы друг под дружку подобрали, собаку себе приобрели холёную», — ехидно заметила одна из заседавших, давно не посещавшая компанию. «Да ну тебя, Вер, не знаешь ничего, обрешешь». Они Люську из-под машины вытащили, лечили долго, щеночков ее выкормили, я одного своим взяла. Окоротила ее Людмила Петровна. «Ого! Это что же их так прибило, что они из князей обратно в простых смертных вернулись?» — задумчиво проговорила Вера Николаевна. А Димке мама не разрешила взять щенка, но он часто прибегал в парк и весело играл с Люсиль. Собака радостно встречала мальчишку, видимо, помня, кто был первым в ее спасении.